28 февраля он вышел на улицу по какому-то делу. На мойке он увидал стройную темную колонну матросов, шел гвардейский экипаж, гордость русской армии и флота. Федор Михайлович знал, что в эту часть набирались лучшие, самые красивые и лихие люди со всей России. Ну вот, наконец-то, — подумал он, — вот идут люди, верные своему долгу и присяге, идут разогнать мятежную думу, арестовать негодяев и восстановить порядок. Идет гвардия. Федор Михайлович побежал на мойку. То, что он увидал, было ужасно. Широкий красный флаг мотался над колонной. Знак бунта и позорной измены государю висел над лучшую гвардейскую частью. Ничего больше не видел Федор Михайлович. У него потемнело в глазах, и он не помнил, как пришел домой. Серый, пушистый, вывезенный Наташей из Туркестана кот Топи, подняв хвост палашом, встретил его в прихожей и то забегал вперед, то возвращался к его ногам и терся о них, громко мурлыча. — А ведь он, Федя, тебя узнал, — сказала Наташа. — Да что с тобой, Федя, случилось что-нибудь? — воскликнула она. — Нет, ничего. Оставь меня, дай подумать. Все пропало. Или я ничего не понимаю? Федор Михайлович прошел в кабинет. Маленькая узкая комната в одно окно была заставлена мебелью. У окна от стены до стены стоял письменный стол, у одной стены шкаф с книгами, у другой его старая клеенчатая кушетка. Федор Михайлович бросился на нее, лег ничком и уткнулся головой в шелковую подушку. Ноги отнимались. Так было с ним когда-то в детстве. Он был в первом классе и был вызван на урок арифметики к доске вместе с Забайкиным делать сложение шестизначных чисел. И Забайкин сказал дерзость Владимиру Павловичу Кондратьеву, учителю арифметики. Владимир Павлович побагровел, его сидеющие черные бакенбарды раздулись, и он бросился на Забайкина, схватил его за уши и поднял на воздух. Тогда от страха за Забайкина и за себя у Федора Михайловича также вдруг отяжелели ноги, и кровь отлила от сердца. Он лежал, уткнувшись лицом в подушку, и думал, неужели так надо было? Неужели правда весь тот ужас, что говорят и открыто пишут в газетах? Неужели Милюков, Пуришкевич, Гучков, Шульгин правы, а государь не прав? И Россию надо спасать от государя и придворной комарили. Да, так, гвардейский экипаж. Он лежал до ночи. Поздно вечером встал, прошел к Наташе. Он сразу осунулся и постарел. Седина резко стала просвечивать в его густых волосах. Молча пили чай. Наташа не расспрашивала. Она знала, что потом он сам ей расскажет все. Через 2 дня он узнал об отречении государя. Вспомнил страшную картину движения темной колонны матросов по мойке и приял революцию. Вернувшись из отпуска, он с бригадой присягал временному правительству, говорил речи, слушал речи, принимал каких-то милостивых государей, приехавших из Петербурга на фронт и говоривших сумбурные слова, и уже ничего не понимал. Вместо определенного веками текущего по регламенту времени наступило лихорадочное безвремение с убийствами, уговариваниями,